Петр Михайлов. «Она была с нами». В этот раз удивительным стечением обстоятельств я оказался в Париже, прилетев туда накануне ее смерти. Мы списались и договорились, что я к ней приду. И, несмотря на то, что она собиралась в Москву 1 декабря, она все-таки просила меня привезти ей сигареты валидола. В день ее смерти вечером я к ней пришел, дверь открыл Ясик растерянно и сказал, что Наташа умерла. Я вошел, она лежала в глубине комнаты на своей кровати на правом боку. Она умерла во сне. Не умерла, но уснула, такое было ощущение. Французские муниципальные власти позволили оставить тело в квартире до похорон. На следующий день ее перевернули на спину, переодели. Так она и лежала несколько дней. Накануне похорон ее переложили в гроб. Почти каждый день были панихиды. Съехались ее внуки, естественно, были сыновья Ясик и Ося. Приехали Артур, Нюся, маленькие девочки из Перегё со своими мамами, ее невестками. Все были вместе. Друзья приходили почти каждый день к Наташе. Сидели за тем же самым столом. Она была с нами. Это было устойчивое ощущение. Меня Ясик попросил остаться с ней в ночь накануне похорон. Я читал псалтырь до глубины ночи, и у меня было чувство какого-то торжества, конечно, и печали, горечи расставания, но вместе с тем света, который ей был присущ. Она как жила светло, порывисто, талантливо, так и умерла. И потому горечь расставания, в особенности у близких и друзей, всякий раз смешивалась с радостью и светом.